Глава третья. Рискуем ли, не рискуя? Что важнее, уметь зарабатывать или терять? Риск и прибыль – это разные проявления одного и того же. Без одного не бывает другого. Просто учат не тому, чему надо. Первое правило трейдинга и любого бизнеса – как не потерять. Научишься не терять, научишься и зарабатывать. С просторов трейдерского рунета. Нет, риск без прибыли бывает, а вот прибыль без риска – отнюдь. И, может быть, в трейдинге, чтобы зарабатывать, важнее уметь терять, чем не терять, так как просадки – неизбежный спутник профитов, как и расходы в любом другом бизнесе, неизбежный спутник доходов. Но важно не перепутать и не посчитать, что раз так, то будут расходы, будут и доходы. Не факт. Расходы бывают без доходов. А вот доходов не бывает без расходов. Рискуем ли, не рискуя? Если не рисковать, а значит не терять, то динамика нашего счета будет исключительно безрисковой и ровной. Но, увы, для стремящегося заработать трейдера горизонтальной. С нулевой не только убыточностью, но и доходностью. Уметь не терять важно, и это действительно может быть первоочередным, к чему трейдеру стремиться. Но этого умения недостаточно, чтобы зарабатывать. А не зарабатывающий трейдер есть трейдер, теряющий силы, здоровье, время. А вследствие инфляции потребности закрывать текущие свои жизненные расходы и деньги. Успех трейдера – это, помимо прочего, плата, взятая им с рынка за принимаемый риск. Не принимаем риск, не будет платы по-любому. Начинающий трейдер крайне опасается рисковать. В первую очередь брать плечо, а во вторую открывать шортовые позиции. Хотя и во втором случае он не столько боится корнеров и инфляционного роста рынков, сколько того, что шорт на спотовом рынке. Это тоже означает использовать заемные средства, то есть плечо. А начинающий трейдер обычно начинает на споте и крайне боится заемных средств. Примечание. Корнер от английского corner – угол, разворот. Это спекулятивная ситуация резкого и сильного роста цены акций, когда собственность на находящиеся в обращении акции настолько сконцентрирована, что встающие в шорт продавцы могут найти требующиеся им ценные бумаги только у небольшого числа крупных владельцев. Спотовый рынок – рынок, на котором действуют специальные условия расчетов между участниками сделки. Конец примечаний. Отсюда типичный диалог. Плечи – это здорово, так как дает заработать больше на меньшем капитале. Оптимистично объявляю я начинающим трейдерам. А не может ли получиться так, что я потеряю больше, чем у меня на счете? Ну да, может такое случиться, отвечаю. Можно сказать, теоретически такое возможно, но очень маловероятно. И да, что бы ни случилось, надо обязательно ставить стопы и быть аккуратными с плечами. А стопы всегда срабатывают. Если я поставлю стоп-приказ, рынок за него не пойдет. Ну, бывают случаи, когда рынок открывается гэпом, и твой стоп-приказ не сработает. Но, в принципе, стоп-ордеров можно ставить несколько на разных уровнях, чтобы хоть какие-то обязательно сработали, и вы не получите катастрофичного убытка. А не может произойти так, что все равно убыток будет больше, чем денег на счете? Ну, может быть, очень редко, если, например, попадаем на планку, и стопы не срабатывают, но это бывает очень редко, раз в несколько лет. А брокер не может сам закрыть позицию так, чтобы я в минус не ушел. Брокер имеет право закрыть нашу убыточную позицию и заинтересован, чтобы мы не ушли в минус, так как при минусе наши убытки сначала его, а уже потом он будет с нас их взыскивать, хотя ему такая головная боль совсем ни к чему. Ну ладно, да. Бывают такие планки и гэпы. Очень редко, раз в несколько лет, когда и брокер не сможет закрыть твою позицию. Ну так понимаете, плечо надо брать такое, чтобы, даже попав на планку, потерять не больше, например, четверти, ну, трети своего счета. Но если гэп будет очень большим и планок несколько, бывало такое, что планок было несколько. Ну да, бывало, но это бывает очень редко, раз в 5-7 лет. Вот в апреле 2018 года. А было ли такое, что биржа закрывала торги, а потом открывались через несколько дней на совсем других ценах, и люди не могли при этом закрыть убыточные позиции? Ну, бывало как-то в 2008 году. Эх, так получается, я все равно могу залететь с этими плечами и потерять не только деньги на счете, но еще и остаться должен брокеру. А в глазах читается «Прощай, машина, квартира, теща». Впрочем, нет, про тещу в глазах не читается. Зато читается «Ну и нахрена, Казибаян? Да и вообще, что-то здесь капитальнейшим разводом попахивает. Ибо если говорят, что какая-то гадость возможна, хоть и маловероятна, то 100 пудов она обязательно со мной случится, а кое-кто, успокаивая, просто пытается снять с себя ответственность за этот развод». «Ну, и на кой черт Казибаян, то бишь трейдеру, плечо?» Вообще к плечу крайне скептически отношусь. Не покидает такое чувство, что весь секрет успеха — это риск-менеджмент и четкая дисциплина. Обрезать потери, зафиксировать прибыль. Подпись Amigo703 из блога на сайте smart-lab.ru. Амиго, опаньки! Мне, как трендовику, сразу резануло по уху. Зафиксировать прибыль. Нельзя! Прибыли надо давать расти! Но почему? Чуть позже. А вот про маржинальное плечо сейчас. При просчитанном мани-менеджменте, правильном риск-менеджменте и дисциплине разумные плечи – это тоже необходимая часть успешной торговой системы. Мы уже говорили о необходимости сочетания стабильности и достаточности прибыли. Так вот, если депозит мал для получения достаточной прибыли, в частности для жизни за счет трейдинга, то лучше использовать плечо, чем при ровной, но недостаточной доходности иметь стабильное уменьшение счета при регулярном изъятии средств вследствие недостаточности капитала. Это замечание касается тех трейдеров, которые не имеют постороннего кэшфлоу, или, по-русски говоря, притока наличности, закрывающего текущие потребности, а живут лишь за счет трейдинга. Для каждой успешной стратегии торговой системы есть оптимальное плечо – уровень маржинальности, превышение которого ведет к увеличению просадок и, соответственно, к уменьшению итоговой доходности. Чем волатильнее стратегия, тем ниже уровень этого оптимального плеча. И часто бывает так, что, в принципе, прибыльная стратегия на небольшом плече дает большую итоговую доходность, чем на внушительном плече. И даже бывает так, что прибыльная стратегия на небольшом плече становится убыточной на большом. Что же получается? Плечо – абсолютное зло? Нет. Бывает так, что плечо – предпоследняя надежда на излечение от такого тяжелого недуга трейдера, как недостаточность капитала. Последнее – это кредитная карта. И смею вас заверить, если вас озарило на третьем году трейдинга новой торговой стратегии, и тест показал, что она дает 100% годовых, и это случилось в тот момент, когда у вас на счете осталось пара сотен тысяч, а стратегию можно реализовать, лишь торгуя внутри дня, а не параллельно с работой на заводе, то поднять правую руку вверх, а потом резко ее опустить со словами «Ну и хрен с ней» крайне трудно, если вообще возможно. А когда на следующий день после завершения теста к вам мягкими лапками скребется смс-ками со словами «Вам одобрен кредитный лимит в 500 тысяч рублей. Приходите с паспортом в ближайший офис». Удалить это сообщение еще труднее. А заемные средства – это всегда плечо. И заемные средства, взятые в банке в виде кредита, тоже. В общем, при недостаточном размере рабочего капитала не достигать достаточной прибыльности означает проедать свой, а может и с кредитной карты, капитал. Самостоятельно или с помощью инфляции. Капитал – инструмент трейдера, как рубанок для столяра или топор для плотника. А проедать или пропивать свой инструмент – это все равно, что отгрызать по частям свою руку в силу недостатка калорий. Не самая оптимальная безрисковая стратегия выживания. Поэтому я и говорю, что иногда плечо, позволяющее выйти на плановую минимальную доходность с учетом капитала и потребностей – более безрисковая стратегия, чем принципиальное его неиспользование. Мы в прошлой главе задавались вопросом, что будет с трейдером и его рабочим капиталом в 1 миллион рублей, если на жизнь и обслуживание кредита ему надо в месяц 100 тысяч, и он зарабатывает 100% годовых. Ничего хорошего не будет. Рабочий капитал будет потихоньку проедаться. Но там мы еще не задавались вопросом, с каким плечом он зарабатывает эти 100 тысяч. В этот раз приблизимся к реальности и, предположим, с третьим примечанием. Но мы все равно немного абстрагируемся от комиссий и магии сложных процентов. Для нашего случая это не принципиально. Конец примечания. Тогда что же будет с его счетом, если он будет работать вовсе без плеча? Будет доходность от трейдинга в 33% годовых, и усыхание его счета будет происходить куда быстрее. А вот с четвертым плечом у него будет 10-11% в месяц, и у него появляется шанс выкарабкаться, несмотря на увеличившиеся из-за плеча текущие просадки по счету. Хотя из-за этих же просадок и убытков психологически торговать с плечом бывает порой сложнее, чем без него. Но ведь мы занимаемся трейдингом не для психологического комфорта, а для прибыли. Но все-таки, если просадка пришла и на душе скребутся кошки, а в телефон банковские смски, и счет подтаял, и страх с жадностью гложет, как не свалиться в тильт, как не пытаться поскорее отыграться, как не бросить этот трейдинг, не выключить торговый терминал навсегда и не уйти на завод к станку. Примечание. Тильт, от английского tilt, состояние игрока, вызванное сильными эмоциями от выигрышей или проигрышей, при котором он играет в несвойственном ему стиле и начинает допускать много ошибок в игре. Конец примечания. Нет, на завод, конечно, уйти – дело благое и благородное, но мы-то говорим о том, как стать или остаться трейдером, зарабатывающим на бирже. А тем временем наши коллеги нам иногда подбрасывают соль на рану, вызванную просадкой. Например, вот такую, как на сайте utmagazine.ru. Когда ты уходишь в просадку, то для того, чтобы вернуться в безубыток, надо зарабатывать по экспоненте все больше и больше. Однако для трейдера, особенно для системного, есть пара обнадеживающих нюансов. Первый из них состоит вот в чем. Чтобы получить просадку по счету в 50%, можно, как вариант, купить по 100 и дождаться 50. И чтобы вернуться в исходную точку, можно купить по 50 и дождаться 100. И то, и другое примерно одинаково по своей вероятности и затрачиваемым ресурсам – средств, нервов, времени. А второй нюанс прорисовывается, если рассмотреть иной вариант. Чтобы на счете осталось 47,83% базовой денежки, нужно получить 7 подряд убыточных сделок, в каждой из которых иметь просадку 10% от имеющегося перед сделкой депозита. То есть 1 умноженное на 0,9, умноженное на 0,9, умноженное на 0,9, умноженное на 0,9, умноженное на 0,9, умноженное на 0,9, умноженное на 0,9 равно 0,4783. Но что замечательно, для того, чтобы из оставшихся 47,83% вернуться к стартовым 100%, нужны практически те же самые 7 успешных трейдов, если в каждом из них наращивать депозит на те же самые 10%. Ну ладно, 8, то есть 0,4783 умножить на 1,1, умножить на 1,1, умножить на 1,1, умножить на 1,1, умножить на 1,1, умножить на 1,1, умножить на 1,1, умножить на 1,1 равно 1,0253. Бинго! 7 или 8 при таком камбэке. Не принципиально. Примечание. Камбэк. Английский. Ситуация в футболе, когда проигрывающая, как правило, 2 или более мячей команда ломает ход игры и сравнивает счет или даже выходит вперед. Конец примечания. Аналогично при любой другой глубине просадок, если удалось глубоко просесть, то нужно не больше, а столько же правильных действий, чтобы из просадки выйти. Конечно, убыточные сделки и их число у нас в реальном трейдинге не нарезаются такими равными кусками и равными интервалами, так же, как и прибыльные. Но здесь важна логика, арифметика и динамика этого процесса. И даже геометрия. Угол отражения вполне может быть равен углу падения. То есть скорость восстановления может быть равна скорости просадки. К чему это я? К тому, что не все так печально и страшно, если уже просадка наступила. Ситуацию можно выправить. Надо не грустить, не паниковать, не тильтовать или впадать в ступор. Все поправимо. А инвестиции? В них-то какой риск? Главный риск инвестиций – спутать растущий тренд с собственной гениальностью. Он сейчас на американском рынке. 8 лет безудержного роста. Все инвесторы последних 10 лет в американский рынок – гении. И мы видим море гуру, обучающих инвестированию в американский рынок, на котором вроде как зарабатывать приятно и легко. Как конфетку у ребенка отобрать, причем практически без риска получить в лицо просадкой. Первое правило – никогда не теряй деньги. Правило второе – никогда не забывай правило первое. Уоррен Баффет. Из блога на сайте smart-lab.ru. Судя по тому, что в баффетовском Беркшире просадки бывали под 50%, это правило он вывел для жены, когда та посеяла портмоне с парой сотен долларов во время шопинга. Ну или Уоррен имел в виду таймфрейм от 20 лет. Тогда да, взяв любые 20 лет его инвестиций, мы увидим, что он никогда не терял денег. А так, не. В смысле, даже Баффет терпел просадки на счете. Отчего и почему? Оттого и потому, что рынок бывает в разных фазах. График динамики счета схож с графиком рынка. На растущем рынке счет растет. Но всегда ли рынок растет? Глянем за 100 лет. Смотрите график в блоге на сайте smart-lab.ru. Как видим, американский рынок тоже не всегда растет. Инвестиции – это тоже трейдинг, если не сказать больше. Инвестиции – это спекуляции, но без плеча, на неограниченном таймфрейме и без стопов. Инвестиции привлекательны тем, что убыток в них не фиксируется каждый день или неделю, и потому они не столь регулярно досадны и очевидны. Да и убыток в них обычно совпадает с общим кризисом, а на миру, как известно, и смерть красна. Но как раз то, что убыток в инвестициях не очевиден и не фиксируется регулярным закрытием убыточных позиций и несет в себе дополнительный риск, инвестор не воспринимает его здесь и сейчас. И всегда надеется отыграться, когда цена придет туда, куда нужно инвестору. Но при этих ожиданиях можно потерять контроль над общим риском. Что тем более опасно и вероятно, так как трейдеры – люди с повышенным болевым порогом риска. Если бы мы были не склонны к нему, мы не занимались бы трейдингом. А уж если прибыль, умноженная на вероятность остаться безнаказанным в разы больше безрисковой ставки дохода, то трейдер с большой вероятностью воспользуется такой возможностью. Это без пресловутой цитаты из «капитала о процентах, ради которых капиталисты готовы сломать голову». А ведь мы тоже немного капиталисты, так как работаем с капиталом, а инвесторы вдвойне капиталисты. Учение – это изучение чужого. Опыт – изучение своего. Я не говорю, что нужно бежать сразу торговать на реал, чтобы накапливать опыт. Из блога на сайте smart-lab.ru. Ну, так, на демсчетах-то как раз опыт не приобретешь. На демках приобретается только опыт успешного нажатия кнопки «Reset», в смысле «перезагрузить игру заново». А это очень хреновый опыт, ибо в реале такой кнопки нет. В реале, впрочем, и игры нет. Однажды, много лет назад, один коллега по институту, в котором я тогда работал, пригласил нас на дачу расписать пулечку. Это было в начале 90-х. Коллега весьма достойных интеллектуальных способностей при своей молодости уже изрядно поднаторел в марьяже на компьютере и пригласил нас с другим коллегой, у которого, как и у меня, был некоторый, хотя и уже достаточно давний, опыт реального преферанса. Не профессионального на большие деньги, но реального. Для проверки своих навыков в игре с живыми людьми он нас и пригласил. Сверить, так сказать, курсы и левелы. Ну, сели мы без напряга и с небольшими ставками, чисто для интереса, под пиво. Сначала все шло ровно. Наш молодой коллега понемногу стал от нас отрываться. Но вот на одной из раздач он ошибся в розыгрыше. И тут все поменялось. Лицо нашего коллеги покраснело. Он начал нервничать и действовать неадекватно, все чаще ошибаться и проигрывать. Что произошло? Примечание. Ходит байка, что Цезарь, отбирая солдат в легионы, интересовался, бледнеет парень или краснеет в момент опасности, и отбирал тех, кто краснеет. Сейчас специалисты утверждают, что если в минуту опасности происходит под влиянием адреналинового впрыска прилив крови к голове, выражающийся в покраснении, то такой человек скорее покажет адекватную реакцию на экстремальную ситуацию. А если кровь отлила, побледнел, то кровоснабжение мозга нарушено, может и не успеть вовремя сообразить, что и как делать. Конец примечания. У него была молодость, интеллект и свежий опыт игры против компьютера, в котором он показал себя самым лучшим образом. А тут по полной включилась его психология. Он был очень амбициозным юношей. В игре с компьютером все его ошибки и поражения оставались между ним и компьютером, и он всегда мог нажать кнопку «Ресет». Мы же со вторым коллегой хоть и подзабыли нюансы победных игровых действий, но за годы своего опыта, подзабытого игры в преферанс, уже достаточно поняли степень своей склонности к риску и свою реакцию на игровые победы, поражения. И для нас, в принципе, не было сверхзначимо, выиграем ли мы в дружеской компании или проиграем пару банок пива. А для него было важно показать себя перед нами и перед самим собой. Ну вот и в трейдинге нам бывает важно показать себя жене, друзьям, другим трейдерам, да и, в конце концов, себе через динамику счета. Ведь динамика счета каждый день показывает, крут ты или не крут, и кнопка «Ресет» здесь не сработает. Нет такой кнопки у трейдера. Примечание. А уж публичные счета показывают это еще четче. Конец примечания. А вот опыт игры на демо будет исключительно бесполезным, если не вредным, потому что не включает вот этот фактор нашей личности, нашей психологии. Он приучает нас прощать себе то, что реальный рынок, и мы на реальном счете себе не прощаем. Хотя учиться ходить по канату канатоходцу, наверное, лучше, постепенно поднимая высоту каната. Но трейдеру важно не только научиться не бояться, но и учиться бояться. Привыкать к страху и к постепенно нарастающим убыткам тоже может быть чревато потерей рефлекса страха убытков. А убытков все же надо бояться. Успешный трейдер получается, если удается объединить бесстрашие орла и осторожность на сетке. Высота нашего каната внутри нас, и пока мы не встанем на него на достаточной высоте, мы мало чему научимся. А если чему и научимся, то не реальному трейдингу, а виртуальному, от которого придется переучиваться. А учиться всегда проще, быстрее и дешевле, чем переучиваться. И даже быстро исправлять ошибку, вызванную неправильным нажатием кнопки, в действительности научиться проще и быстрее. Этот навык формируется только через реальную боль и убытки на реальном счете. Но если вы привыкнете на демо-счете залипать в убыточных позициях или отыгрывать потерянное, повышая плечи или частоту сделок, то в реале это будет выливаться в тильт и неконтролируемые убытки. Ну и, понятное дело, на реальном счете должна быть значимая для трейдера сумма. Не мини-сумма, коими любят завлекать форекс кухни, а значимая. Маленькие суммы могут приучить лишь к казиношным ставкам. Потерял так потерял, а выиграл так выиграл. Это не работа, это игра. Должна быть значимая сумма, но не запредельная, выводящая трейдера в зону ужаса и вводящая либо в тильт, либо в ступор. Или уж как минимум в состояние, весьма осложняющее восприятие действительности и формирование адекватных реакций на нее, способствующее тому самому полезному опыту. Мне крайне досадно, что биржа, понижая риски, повышает гарантийное обеспечение, ГО, при росте волатильности. Ведь растет волатильность, как правило, на мощных трендах. Биржа этим и спасает контртрендовиков, которых зажимает в убыточных позах на трендах, и, соответственно, облегчает задачу брокерам по их закрытию. Нет, понятно, конечно, что начинающие, неопытные и убыточные трейдеры обычно, по крайней мере, мы, трендовики, тешим себя такой надеждой, контртрендовики. И потому за ними нужен присмотр. Иначе они введут в убыток не только себя, но и брокеров, через которых работаем и мы, трендовики. Но для нас, трендовиков, мощные тренды и растущая волатильность – это самое нажористое время. А нам в это время биржа вяжет руки и депозиты, повышая ГО. Вот на тухлых боковиках, когда нас пилит, пожалуйте, господа трендовики, минимальное ГО и максимальное плечо. Вы же трендовики, опытные, не горите как свечки. И в этом, кстати, пожалуй, был неправ Ричард Деннис. Примечание. Метод черепах. Смотрите на сайте expert.ru. Конец примечания. Он тоже своим черепашкам ставил ограничения на маржинальность, исходя из расстояния до стопа. То есть на трендовом рынке он им юниты зажимал, а на контртрендовом отпускал, сильно подрезая их общую эффективность. Примечание. Юниты. Управляемые позиции разбивались на небольшие доли. Рич и Билл называли эти небольшие доли юнитами. Куртис Фейс – путь черепах из дилетантов в легендарные трейдеры. Конец примечания. Так что, увы, как и со стопами, здесь за понижение рисков на волатильном рынке мы снова расплачиваемся. Но мы остаемся трендовиками. Почему?